Глава 37. Разговоры об искусстве. После обеда чудеса на картоне больше не продолжались, а начались разговоры. Художник сказал, что уже темнеет и трудно работать. Жена художника сказала, что нужно же, наконец, подать заявление о новой квартире. А художник ответил ей, что он завтра же непременно сделает это. Кошки мурлыкали. Может быть, тоже о новой квартире? Хотя она была им совершенно не нужна. Как известно, кошки еще больше, чем люди, привыкают к месту и не любят менять квартиры. А потом пришел гость. Это был худой, длинный человек, не очень молодой и не очень старый, не очень веселый, но и не очень грустный, и очень молчаливый. Ему налили чаю, и он стал молча пить его с вкусным круглым пирогом. Потом пришел другой гость. Этот был очень молодой и очень сердитый. Ему тоже налили чаю, но он не стал его пить, а подбежал к окну и стал смотреть то, что было нарисовано на картоне. И стал махать руками и кричать, что это надоело уже, что это скучно рисовать все одних и тех же кошек, что это, наконец, несовременно. Вы бы хоть что-нибудь другое нарисовали. Да хотя бы вот его. И он ткнул пальцем в петрушку. «Нет, нет и нет!» — закричал художник. «Меня и так обвиняют в том, что я кукольный художник. Надо рисовать живую жизнь, а мои кошки живые, и я рисую их на фоне заводских труб, которые видны из моего окошка». Петрушке стало очень обидно. «Я самый живой!» — тоже закричал он. «Я умею говорить и плясать. Я был в поле, я катался на лодке, я участвовал в научной экспедиции!» Прокричав все это, Петрушка устыдился своего хвастовства и очень смутился. Но оказалось, что его никто не слышал, так как споры об искусстве продолжались. Петрушка уже не слушал их. Ведь он не был похож на ученого Петрушку и плохо разбирался в таких разговорах. Может быть, это происходило и от того, что он слышал их впервые. Но главное, его грызла обида. Как ему предпочитают кошек? И зачем только их рисовать? Петрушка не знал, что веселый художник рисовал кошек и собак так хорошо и смешно, что дети всего мира смеялись и радовались, глядя на них. Значит, и кошки бывают полезными. Но Петрушка этого не понимал. Он недолюбливал кошек. И главное, был обижен. Петрушка не знал и того, что художник только говорил о том, что не хочет его рисовать, а на самом деле уже поглядывал на него из-под тишка и придумал новую книжку. «Приключения Петрушки». Он даже обложку уже представлял себе. Веселую Петрушкину голову во всю страницу в ярко-желтом колпачке с красной кисточкой. И попал бы Петрушка в книжку знаменитого детского художника и прославился бы на весь мир. Но тут случилось одно непредвиденное никем обстоятельство.